Коротко попрощавшись с товарищами, я сел за штурвал незнакомого аэроплана. Придется осваивать его прямо в воздухе, как это было с носорогом. Но мне это не впервой. Устроился, товарищ Гневомир. Обернулся я к стражу, примащивающемуся сзади меня. «Вполне», — ответил он, — «можно взлетать». «Ну, значит, от винта». Народник поднялся в воздух. Я развернул его и, сверившись с картой, направил аэроплан к столице народного государства. Глава 2. Народник оказался отличной машиной. Шел ровно. Не рыскал и не дергался при длительном перелете. А лететь нам пришлось не одни сутки. Лишь один раз мы приземлились на небольшом аэродроме близ военного городка. Прибыли точно по расписанию, а потому нас встретили техники и командир с уполномоченным воинской части. Пока в нашем аэроплане меняли аккумуляторы, мы с Гневомиром могли хоть немного отдохнуть. Нам выделили топчаны, на которых, скорее всего, спали техники, дежурившие по ночам. Предложили консервы и горячий чай. Однако от еды мы с Гневомиром отказались. После полутора суток в небе хотелось только вытянуться на топчане, давая отдых уставшим ногам и спинам. Несмотря на вынужденное долгое молчание, разговаривать тоже не тянуло. Мы улеглись на топчанах. Сон подкрался незаметно. Казалось, мы не успели и глаз сомкнуть, как нас уже будет командир с уполномоченным. Нам в дорогу сунули термос и бумажный кулек с бутербродами. Распрощавшись с военлетами, даже имен которых не знали, мы с Гневомиром забрались в аэроплан, и я снова поднял его в небо. Еда и горячий кофе из термоса пришлись очень кстати. Есть захотелось быстро, особенно после короткого отдыха. В общем, перелет дался мне в чем-то легче, чем предыдущий, когда пришлось лететь на носороге из-под Усть-Илима в Баджи. Но в чем-то и тяжелее. Короткий отдых и еда с горячим кофе, большая часть которого досталась мне, конечно, облегчили полет. С другой стороны, в прошлый раз у меня был сменщик, можно было хоть ненадолго отпустить рычаги. Да и кабина носорога заметно больше. Сейчас же у меня уже спустя несколько часов снова затекли ноги и заныла спина. Приземлились мы уже не в самой столице народного государства, а на еще одном военном аэродроме за городом. Только этот аэродром был куда больше предыдущего, и отдохнуть в этот раз нам не дали. Едва мы с Гневомиром, хрустя суставами, выбрались из народника, к нам уже шагала весьма внушительная делегация из 5 человек. Возглавлял ее высокий человек в черном кожаном плаще поверх формы, с бритой головой, как у товарища Бессараба, и такими же усиками. Правда, не столь крупного телосложения, что видно было, несмотря на кожаный плащ. «Здравствуйте, товарищи», — подал он нам с Гневомиром руку. «Вы пунктуальны. Это радует. Идемте». Он развернулся и зашагал к небольшому зданию. 4 его сопровождающих направились следом, отрезав нас от бритоголового. «И кто это такой?» — спросил я у Гневомира. «Большой человек», — ответил тот. «Товарищ Агнидар, начальник разведки Урда». Пояснять дальше Гневомир ничего не стал, да и не было особенной нужды в пояснениях. Помощники проводили нас до входа в здание. Они остались на улице, пропустив нас следом за товарищем Агнидаром в дом. Собственно, дом этот состоял из одной комнаты. Всю обстановку ее составляли стол и 5 стульев. Агнидар оседлал один из них, предложив нам присаживаться напротив него. «Времени у нас почти под обрез», — без лишних предисловий начал он. «Так что пока слушайте меня и не перебивайте. Положение народного государства крайне тяжелое. Да, крепость Соловец продержалась намного дольше, чем должна была, и этим спасла весь Урд. Соединившись, армии Бруники и Ангимунда должны были рассечь наши войска в Приеворье и в приграничных с Великой Степью областях и окружить весьма значительную группировку. Именно поэтому народная армия пришла на помощь Соловцу так поздно. Нам удалось остановить Ангимунда и Гюрайбея, а Бруники даже выдавить за границу. Но положение все еще очень тяжелое, и все может решить вмешательство Кацуолда. Островитяне пока держатся в стороне от войны. Однако в Кацуолде объявился наш старый знакомый адмирал. И вы сами понимаете, что нам это совсем не нравится. Кацуолд уже вооружал адмирала и его армию. Слал винтовки, пулеметы, целые эшелоны боеприпасов. Блицкриг весьма успешно прикрылся князем Махсаджаном. Теперь Кацуолд вполне может поступить точно так же. Наша задача этого не допустить. Он перевел дух. Ни я, ни Гневомир не стали спрашивать, при чем тут мы. Были бы ни при чем, Нас бы так срочно не выдергивали с самых окраин народного государства, практически с линии фронта, где и я, и Гневомир могли принести определенную пользу. Вы, товарищ Готлинд, возможно, наш единственный ключ к адмиралу. Вы ведь были представлены ему. Он допустил вас до сверхсекретных экспериментов с их чертовым газом. И, главное, сам адмирал вряд ли догадывается, что именно вы, товарищ Готлинд, послужили причиной гибели Баджея. Вашей основной задачей, товарищ Готлинд, будет каким угодно образом скомпрометировать адмирала в глазах Кацуолтского правительства. Или же наоборот, делайте что угодно, Готлинд, но Кацуолт не должен поддержать адмирала и вступить в войну на стороне Блицкрига. В этом случае нам конец. Это я говорю, чтобы вы понимали всю серьезность возложенной на вас миссии. У меня только один вопрос, товарищ Агнидар, сказал я. Почему именно я? Ведь, как ни крути, а настоящим гражданином народного государства я не являюсь. Все время у вас на подозрении, хотя уже не под гласным надзором. Однако именно на меня вы возлагаете миссию такой важности. Я уже все объяснил, отмахнулся Агнидар. А если проще сказать, товарищ Готлинд, то нет у нас выбора. Одного человека, даже такого профессионала, как товарищ Гневомир, недостаточно. Ваше присутствие придаст его появлению достоверности. Мы вынуждены рисковать. Тем более, почти повторил шутку командарма Бессараба начальник разведки народного государства, что если вы и шпион, товарищ Готлинд, то Делианский, а империя, наш союзник в этой войне. Мне снова стало как-то не по себе. Дальше все шло в том же безумном ритме. Агнидар встал из-за стола, поглядел на наручные часы. До отлета Лузитании осталось 40 минут. Места для вас уже забронированы и оплачены. Осталось только добраться до аэропорта. Авто ждет вас. Одежда у вас не вполне подходящая. Но багаж на Лузитании тоже уже готов. Смените платье уже там. Оружие оставите в автомобиле. В ваших чемоданах лежат два кацуолтских револьвера и пара блицкриговских пистолетов. Патронов по 50 штук на каждый ствол. Если что, в Кацуолде разрешено свободное ношение оружия, пока страна не вступила в войну. До начала войны с покупкой патронов проблем у вас возникнуть не должно. Мы вышли из дома. Вместе с Агнидаром и его свитой прошли к большому черному автомобилю. Нас усадили на заднее сиденье. Вперед сел начальник разведки. Свита осталась на летном поле. «Значит так», — сказал водителю Агнидар, снова поглядев на часы, гони во весь опор. «Плевать на правила, через 20 минут мы должны быть в Чашниково». «Плевать на правила», — как-то недобро усмехнулся шофер, — «это я люблю». Двигатель автомобиля утробно зарычал, плюнул клубом черного дыма и рванул с места так, что нас вдавило с мягкие кожаные сиденья. На въезде в город водитель и не подумал снизить скорость. Он несся по вечерней столице народного государства, действительно, не соблюдая никаких правил дорожного движения. Видимо, к подобному поведению авто представительского класса здесь привыкли, а потому уступали дорогу. Хотя, наверное, возмущались про себя очень сильно. Странные это были ощущения. Сидеть в автомобиле, несущемся на невероятной скорости по городу. Вроде бы аэроплан летит намного быстрее, но там я всегда контролировал ситуацию. Пассажирам летать не приходилось, а тут я всякий раз удивлялся, как это удавалось шоферу вписываться в крутые повороты на такой скорости. Авто ведь довольно тяжелое, его должно заносить на каждом вираже, но, нет, колеса автомобиля ни разу даже не приблизились к бордюру. «Тормози», — велел Агнидар, — «до Чашникова доберетесь на трамвае, время позволяет, билеты заберете прямо в кассе, ступайте, товарищи, с Богом». Изогнувшись, Агнидар протянул нам руку. Мы по очереди пожали ее и выбрались из автомобиля. Давно мне не приходилось ездить на трамвае. Уже и забыл, когда прыгал на его подножку в прошлый раз. Кажется, это было еще в империи до моего отъезда на Уртский север. До аэропорта Чашникова ехать было всего пару остановок. Название их оглашала женщина-кондуктор. Купив билеты, мы не стали уходить от дверей, все равно выходить скоро. Мы выскочили на остановке аэропорта и быстрым шагом припустили к зданию. «Ну что же вы так поздно, товарищи?» – покачала головой женщина на кассе, выдавая нам билеты. «Заранее забронировали и оплатили, и являетесь в последний момент. А ведь знаете же, что после отхода воздушного судна деньги уже не возвращаются. Вы, гражданочка, вместо того, чтобы лекции нам читать», — ответил ей Гневомир. «Лучше выдайте билеты поскорее, чтобы мы точно на корабль не опоздали». «Конечно, конечно», — женщина в кассе умудрялась искать наши билеты и болтать. «Распишитесь в получении, товарищ Готлинд». Она развернула ко мне книгу, поставила вечным пером галочку напротив моего имени и протянула перо мне. «Иностранец», — обратилась женщина к Гневомиру, — «наверное, думала, что я по-уртски не понимаю. Я гражданин народного государства, в который уже раз повторил ей я». «Понятно, понятно», — покивала женщина, ничуть этому не удивившись, как будто граждане Урда с имперскими именами у нее тут едва не каждый день билету покупают. «Товарищ Гневомир, распишитесь тут», — она поставила галочку и протянула перо моему спутнику. «Ваши билеты», — убрав книгу, протянула нам билеты женщина. Сверилась с часами у нас за спиной. «Лузитания отправляется через 3 минуты. Поторопитесь». Несмотря на свою профессию авиатора, кататься на роскошных воздушных лайнерах мне еще ни разу не приходилось. Летал я все больше за рычагами аэроплана или в каютах линкоров с авианосцами. И потому мне стоило известных усилий не крутить головой, когда мы с Гневомиром поднялись на борт воздушного судна. Первым делом, прямо с трапа нас встретил помощник капитана в роскошном белом мундире, богато разукрашенном золотым галуном и фуражке с высокой тульей. «Добро пожаловать на борт», — выпалил он заученную фразу. «Наш корабль отправляется через минуту. Разрешите взглянуть на ваши билеты». Мы протянули билеты. Помощник сверился с ними. Кивнул. «Ваш багаж уже доставлен в каюту. Юнга проводит вас», — он махнул рукой мальчику в белоснежной фланельке и без козырки. Оторвав контрольный талон, помощник вернул нам билеты, и мы с Гневомиром отправились вслед за мальчиком в бескозырке. Воздушный корабль поражал, иначе не скажешь, роскошными коврами на полу. Они были такими толстыми, что шагов не слышно, резными панелями на переборках, деревянными перилами трапов, широкими иллюминаторами с легкомысленными невесомыми занавесочками. «Ваша каюта», — произнес Юнга, остановившись у деревянной двери. На щите перед ней висели 3 ключа, по одному для каждого пассажира, пояснил Юнга, а третий заберу я. Он будет храниться в особом шкафу у капитана, и только сам капитан имеет право отдать приказ открыть вашу каюту. Это радует, усмехнулся Гневомир. Юнга говорил на уртском вполне сносно, как и помощник капитана, встретивший нас, однако в речи их был слышен весьма заметный кацуолский акцент. «Кстати, весьма советую после отлета нашего корабля», — добавил Юнга, снимая ключи со щита и отдавая нам 2, а третий пряча в карман, подняться на верхнюю палубу. «Взлет Лузитании — весьма впечатляющее зрелище. Но в этот раз нас из-за военного времени будут сопровождать 2 дредноута-колоссы отмщения. Они поднимутся в небо одновременно с Лузитанией. На это стоит посмотреть». Он попрощался с нами и быстрым шагом отправился по коридору. «Странное дело», — покачал головой Гневомир. «Кацуолтским броненосцам разрешено приземлиться рядом со столицей Урда. Не думал, что подобное может быть. Война, только пожал плечами я. Кацуолтцы боятся, что их пассажирский лайнер могут сбить. В небе идет такая драка, что уничтожение Лузитании легко могут списать на превратности войны. Тем более, что Кацуол пока государство нейтральное. А ведь взрыв Лузитании, задумчиво произнес Гневомир, может стать первоклассной провокацией. Кацуол его ни за что не простит. Ты только взрывать его не вздумай, усмехнулся я. Кацуол, королевство себе на уме. И как воспринимать такую вот провокацию, они уже будут решать сами. Ты, конечно, у нас заграничный спец, в тон мне ответил страж, но в международном положении я разбираюсь не хуже твоего. Чемоданы наши были подписаны, чтобы мы не перепутали, кому какая одежда предназначена. Так что переоделись мы быстро. Вот только сама одежда, по крайней мере, для меня оказалась непривычной. Я такую не носил, наверное, ни разу в жизни. В чемодане были аккуратно уложены несколько кацуолтских костюмов из серой и черной шерсти. Под ними обнаружился 10 белоснежных рубашек и отдельно воротнички с манжетами, последние без счета. Упакованные в коробки, тут же лежали 2 здоровенных пистолета. Свое оружие мы оставили в черном авто. При входе на Лузитанию нас не проверяли, однако лишний раз рисковать и в самом деле не стоило. Тут же нашлись и патроны с парой запасных магазинов на каждый пистолет. «Славно нас экипировали», — протянул Гневомир. В его чемодане, Кроме отличных костюмов, лежал еще и комплект уртской униформы старого образца. Такую мне не раз приходилось видеть в Баджии. Судя по качеству, форма офицерская, но без знаков различия. «Вот тена», — усмехнулся он, — «даже саблю не забыли». В свое время уртский офицер без сабли из дому не выходил. Но пока ее доставать рано, Гневомир бережно уложил саблю обратно в чемодан. «Вот пересечем уртскую границу, и мне можно будет перевоплощаться. А пока довольствуемся статским платьем». Даже сама речь Гневомира изменилась, пока он перебирал одежду. Заговорил так, что сразу стало понятно, к какому именно классу он относится. В Урде про таких говорили из бывших, чаще всего с презрением. Быть таким вот из бывших в народном государстве стало уже не столь опасно, как в первые годы после свержения царя, однако чуть что, именно они оказывались под подозрением первыми. «Скажи, Гневомир», — обернулся я к нему, — «ты ведь из аристократов, верно?» «Из служивых людей, если быть точным», — ответил Гневомир. «Знаю я, что ты хочешь узнать. Почему я вдруг оказался на стороне народной власти? А все просто. Еще в самом начале я хотел покинуть страну. Плевать я тогда хотел и на адмирала с его идеями, и на конвент. Тем более, что обе стороны стоили друг друга. Кровь лить не стеснялись. Но уже на границе меня перехватил товарищ Гамаюн. Он как раз там народную законность устанавливал. А я искал контрабандистов, которые согласились бы переправить меня в империю. Тогда и пересеклись наши дорожки. Узилищем для Гневомира Милорадова стала крохотная камера, где едва помещался тонкий топчан. По сути, это был разгороженный фанерными стенками склад. В других таких же камерах сидели и выжившие контрабандисты и прочие враги новой власти Урда. Гневомир был уверен, что после схватки в убежище контрабандистов, он уж точно обречен. Ведь когда ворвались стражи революции, он без зазрения совести застрелил двоих и отстреливался до последнего патрона, засев за прочным столом. Успел даже подхватить револьвер убитого контрабандиста. В барабане еще оставалось 3 патрона. Может, удастся пристрелить еще хоть одного косорылого. У Гневомира не было ненависти с новой власти и ее представителем. Но тут уж как на фронте, либо ты их, либо они тебя. Бывший офицер царской армии думал, что его не сумеют взять живым. Вот только он не учел, что руководит стражами сам товарищ Гамаюн. Лихой матрос небесного флота ловко перепрыгнул стол, за которым сидел Гневомир. Он как будто из-под земли вырос прямо перед ним. Ударом ноги Гамаюн выбил револьвер. Тот отлетел к стене, звякнув о каменный пол. Второй удар отправил Гневомира во тьму. Очнулся новоявленный враг народного государства уже в этом узилище. На выход раздался голос, и фанерная дверь камеры отворилась. На пороге стоял боец в гимнастерке и богатырке с косой, молотом и башенной короной. «Выходи, контра», — боец сделал приглашающий жест свободной рукой. Правый он придерживал винтовку. «Товарищ Гамаюн поговорить с тобой желает». «Ну, раз сам товарищ Гамаюн», — протянул Гневомир, с нарочитой ленивостью поднимаясь с топчина. «Ты давай пошевеливайся», — поторопил его боец. «А то штыком подгоню». Угрозу Гневомир воспринял серьезно. Он поднялся на ноги и поспешил за бойцом. Гамаюн, одетый в ту же матросскую форму и без козырку, сидел за столом в складской конторе. На столешнице перед ним лежал пистолет в деревянной кобуре. «Свободен», — махнул страж революции бойцу. «А ты присаживайся, гражданин Милорадов. Поговорить нам с тобой надо. Если полицмейстер предлагает садиться, как-то неудобно отказывать», — усмехнулся Гневомир. «Но Гамаюн, кажется, шутки не понял». «Я тебе не полицейский», — хлопнул кулаком по столу Гамаюн, и замашки свои старорежимные брось. От удара пистолет в кобуре подпрыгнул. «Садись, говорят тебе». Гневомир, которому редко изменяла его вечная язвительность, внезапно устыдился своих слов. Этот матросик вполне мог прикончить его еще на квартире контрабандистов, однако взял живым. Мог бы расстрелять, а то и хуже того, повесить без суда и следствия. Но хочет поговорить. Вот только о чем. И для чего этому товарищу нужен этот разговор? Выяснить это Гневомир мог только одним образом. «Контрабандисты, все как один, поют, что ты, не с ними», — начал Гамаюн. «Не хотят иметь ничего общего с бывшим. Правильное вот слово для вас придумали, бывшие. Кончилось ваше время, вышло. Даже бандиты не хотят уже с вами дело иметь. Вот потому я хочу уехать из народного государства», — все же не удержался Гневомир. Так контрабандисты и говорили на допросах, кивнул Гамаюн. И вот что я хочу тебе сказать, гражданин Милорадов, со дня на день мы заключим мир с империей. Для народного государства война закончится, и поедут через границу поезда. Подождать вам осталось несколько дней. Не надо было у контрабандистов отсиживаться. И ведь последним золотом заплатили им. Так, он вынул из стола знакомый Гневомиру мешочек, толкнул по столешнице к арестованному. Забери его, кстати, нам вашего золота не надо. Гневомир поглядел на мешочек. Очень захотелось воровато оглянуться, однако увесистый мешочек в карман спрятал. Оружие тебе на входе вернут, добавил Гамаюн. Я что же, свободен? Не понял Гневомир. Вот ответишь мне на один вопрос, гражданин Милорадов, и свободен. Вот что ты мне скажи, гражданин Милорадов, почему ты уезжаешь из страны? Не хочу воевать ни на одной стороне, ответил Гневомир. Не хочу убивать урцев ради каких-то химер и идей. Вот слушаю я тебя, а понять не могу. Мы деремся за новую власть. Такие, как ты, для нашей власти, самые опасные. Вовсе не те, кто ушел воевать вместе с адмиралом. А вот именно такие, как ты, гражданин Милорадов. Сначала уедете из страны, но не навсегда. Знаю я вас, считаете, что народной власти год-два, и конец придет. А как все на свои места встанет, сразу назад побежите, к адмиралу под крыло. Вот только если наша возьмет, тоже ведь обратно попроситесь. И ладно бы коммерсанты, дельцы-купцы разные. Они нам сейчас только помеха. Но ты-то боевой офицер. Я читал дело твое. Ведь такие люди нужны урду. Вот так, Гамаюн провел ребром ладони по горлу, нужны, как воздух. А ты, бежать думаешь. Вот тогда-то Гневомир испытал чувство, о котором, как ему казалось, он прочно позабыл с самого детства. Стыд. Жаркий, душный. Как будто в складской конторе мгновенно поднялась температура. А теперь иди отсюда, куда тебе угодно, гражданин Милорадов, махнул ему рукой Гамаюн. Я вот только чего понять не могу, спросил я у Гневомира, как ты оказался среди стражей революции. Как я понял, ты служить новой власти не хотел. Гневомир в этот момент помогал мне управиться с галстуком. Куда лучше меня, подкованный в подобных вещах, мой спутник уже помог мне с манжетами и воротничком. Теперь же примерял на меня галстук. Понял, что без меня этой власти с врагами бороться будет трудно, ответил Гневомир. Попался товарищ Гамаюн классически, на своей безмерной вере в себя. И не проболтайся один старинный фронтовой товарищ Гневомиру о том, что, мол, завтра будут кончать главного стража косорылой революции в городе, тот бы не сумел помочь. А все дело было в огромных ценах на еду и спиртное, которые ломили в здешних кабаках. Из-за них обыватели придумали очень простую штуку. Еле пили вдвоем. Один брал еду, второй – выпивку. Запас золотых червонцев стремительно истощался, а переговоры между империей и народным государством все шли. И поезда пускать за границу не спешили. Каждый раз проверяя содержимое мешочка, Гневомир думал, что так скоро ему ни на что будет жить за кордоном. Именно с целью разделить еду и питье подсел к Гневомиру фронтовой приятель. Выглядел бывший офицер достаточно неплохо. Явно не бедствовал. И вполне возможно, главной целью его был разговор с Гневомиром, а вовсе не обед с казенкой. Они выпили четверть бутылки, прежде чем товарищ решился таки заговорить. «Нам уже известно, что тебя взяла косорылая охранка», — сказал он. «И мы рады, что тебе удалось отвертеться. Скажи только честно, почему? Контрабандисты, по делу которых меня взяли», — сказал Гневомир, — «сами активно заявляли, что я к ним никакого отношения не имею. Боятся связываться с бывшим. Уголовники, что с них взять?» — усмехнулся бывший товарищ. «Но оно к лучшему. Мне поручено было проверить тебя, и я считаю, что ты нам подходишь». «Подхожу для чего?» — спросил у него Гневомир. «Для нашего дела», — загадочно произнес его собеседник. «И оно тебе, я считаю, очень понравится». Бывший фронтовой товарищ ночью постучался в двери снимаемой Гневомиром комнатки. И он был не один. Их было пять человек. Вместе с Гневомиром шестеро. Они долго шагали по темным улицам приграничного города. Явно петляли. Видимо, бывший фронтовой товарищ плохо знал Гневомира. В отличие от товарища Гамаюна, дом, куда его привели, на самом деле, находился не так далеко от съемной квартиры, где жил Гневомир. В закопченных окошках его горел свет. Все шестеро быстро вошли в дом. В единственной комнате его мгновенно стало тесно. Внутри стоял недавний знакомец Гневомира, товарищ Гамаюн. Гневомир понял, что его опасения оправдываются. «Так это ты мне письмо прислал, гражданин Милорадов», — усмехнулся Гамаюн, снимая кобуру с пистолетом и бросая его Гневомиру. «Значит, выбрал себе сторону. Молчать!» — выкрикнул предводитель их компании, державшийся с заносчивостью истинного аристократа. «И не из служивых людей. Говорить будешь, когда я разрешу. Вы же сами, граждане-контрреволюционеры, решили поговорить со мной», — пожал плечами Гамаюн. «Никто с тобой разговаривать не будет, быдло», — рявкнул предводитель. «Значит, убивать пришли», — кивнул Гамаюн, не обращая на него никакого внимания. Он как будто сам с собой разговаривал, словно один он был тут в этом грязном домике с закопченными окошками и керосиновой лампой. «Вшестером на одного, да еще и дождались, когда я оружие отдам, а скоро разговоров о благородстве говорите. Благородство не для такого быдла, как ты». Вот именно после этих слов предводителя Гневомир и принял для себя решение. Все его спутники смотрели только на отважного стража революции. Товарищ Гамаюн пришел по их вызову один, и даже отдал пистолет, а ведь понимал, что его убивать будут. Пользуясь тем, что никто не смотрит на него, Гневомир расстегнул кобуру, которую все еще держал в руках, и кинул ее Гамаюну. Страж пролетарской революции ловко поймал ее, выхватил из нее пистолет раньше, чем пришедшие его убивать господа успели понять, что происходит. Грянул первый выстрел. Предводитель упал, даже не успев схватиться за пробитую пулей грудь. Остальные четверо только потянулись за оружием, а у Гневомира оно уже было в руках. Он дважды выстрелил в спину стоящим впереди контрреволюционерам. Дважды рявкнул мощный коцуолтский револьвер. С такого расстояния его пули были смертельны. Красные пятна расплылись по серым пиджакам спутников Гневомира. Дальше они с Гамаюном стреляли вместе. Оставшиеся двое контрреволюционеров упали, буквально изрешеченные пулями. «Выходит, не ошибся я в тебе, товарищ Гневомир», — улыбаясь, произнес Гамаюн, когда последний контрреволюционер был убит. Он шагнул к Гневомиру и протянул ему руку. И тот понял, что его впервые за последние несколько лет назвали просто по имени. Да еще и с добавлением этого набившего оскомину народнического обращения «товарищ». Но обращение это, которое Гневомир еще вчера посчитал бы оскорблением, его ничуть не покоробило. «Вот так я из бывшего офицера Гневомира Милорадова, стал товарищем Гневомиром», — усмехнулся мой спутник. «Правой рукой грозы контрреволюционеров товарища Гамаюна. Я только не понял, решил все же уточнить я, как это обычный офицер-фронтовик так легко понял, что его водит по городу. И что такого интересного вычитал о тебе Гамаюн в том самом деле?» «Фронтовиком я себя называю», — был ответ, — «из-за того, что служил во фронтовой контрразведке. Но когда дела пошли совсем плохо, даже нам пришлось взяться за винтовки. И тот самый знакомец фронтовой не знал, где я служу». Глава 3. Воздушные дредноуты Коцуолда выглядели весьма впечатляюще. «Конечно, я не раз за годы войны становился свидетелем подобного зрелища. И все-таки меня поражали размеры этих невероятных судов. А уж когда они летят над таким большим городом, как столица Урда, это производит особенно сильное впечатление». Переодевшись, мы с Гневомиром вышли таки на верхнюю палубу. Не сидеть же в каюте всю дорогу. Скучно все-таки. Мы любовались медленно проплывающим внизу городом. Местами он был правильной застройки, с квадратами кварталов, разделенных прямыми улицами. Но это ближе к центру, где строили по плану, уже в начале этого века. А вот на окраинах царил обычный хаос, с мешаниной кривых улочек и переулков. Кварталы уже перестают быть ровными квадратами, образуя самые причудливые геометрические фигуры. По верхней палубе, кроме нас, прогуливались другие пассажиры. И как будто мы покинули землю ненародного государства. Мелькали костюмы хорошего сукна, дамы в платьях и с зонтиками. Мундиры народной армии тоже не были редкостью. Общество, усмехнулся Гневомир. И ведь как будто не было никакой революции, Готлинд. Люди-то те же и остались, ничуть не изменились. Ведь ничем, наверное, не отличаются от такой же публики в империи или Нейстрии. Как ты считаешь, Готлинд? В голосе его звучала какая-то горькая ирония. Ты-то революцию не делал, Гневомир, пожал плечами я. И не слишком-то обрадовался ей, верно. Может и так, кивнул тот, признавая мою правоту. Но был бы тут товарищ Гамаюн, он бы уже устроил такой разнос, что всем вокруг тесно стало. В отличие от меня, он революцию делал, и кровь за нее проливал. Расписание на борту Лузитании царило по-настоящему флотское. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Каждому выделено свое место за столиком на троих человек, согласно купленным билетам. Чем дороже билет, тем, соответственно, выше класс ресторана. И еда, наверное, приличнее. Хотя, конечно, спроси любого стюарда, он, естественно, ответит, что меню ничем не отличается. А, возможно, так оно и было. Не столь уж велики запасы приличной провизии на борту воздушного судна. Даже пассажиры первого класса съели бы все достаточно быстро. Нам повезло. А может, это позаботился товарищ Агнидар. Мы с Гневомиром были за столиком одни, хотя по корабельному расписанию нам полагался третий сосед, и мы вполне могли спокойно поговорить. В ресторане было достаточно чужих ушей, однако стоял такой гул от разговоров, что подслушать кого-либо практически невозможно. «Скоро минуем границу народного государства», — произнес как-то Гневомир. «Скорость, наверное, упадет, ведь мы полетим над зоной боевых действий». «Наоборот», — покачал головой я. «Несмотря на сопровождение из двух дредноутов, мы очень уязвимы. Но с другой стороны, никто не станет атаковать мирный корабль нейтральной страны. Тем более, Коцуолдский. Слишком хорошо всем памятны сражения с участием их броненосцев. Мне-то больше по земле топать приходилось», — ответил Гневомир. «А в траншеях головы не задирали. Так можно и пулю в лоб схлопотать». «Окопный юмор», — понимающе кивнул я. «Он самый», — подтвердил страж революции. «В общем, что творится в небе, мы не видели. Только раз видел битву воздушных кораблей. Мы тогда ловили шпионов дивизии ПВО. При зенитчиках находился безотлучно. Но тогда все где-то за облаками происходило. Почти ничего не видно. Только вспышки какие-то. Да обломки градом сыпались. Военные воспоминания это, конечно, хорошо», — оборвал Гневомир сам себе. «Но у нас есть и более насущные проблемы. Нам ведь надо каким-то образом втереться в доверие к самому адмиралу. Товарищу Агнидару, конечно, легко командовать. Выдал тебя, выдал старую форму, оружие, и вперед. А нас, конечно, так и пустили к адмиралу. Как узнают, что прибыли двое подозрительных граждан народного государства, так с распростертыми объятиями и приняли. И прямо к адмиралу и проводили. Да его охраняют, наверное, как зеницу ока. И без самой тщательной проверки и на пушечный выстрел к нему не допустит. А у нас есть шансы пройти эту самую проверку», — поинтересовался я. «Черт его знает», — развел руками Гневомир. «Для самого адмирала хватило бы и формы, которая лежит у меня на чемодане, ну и твоего присутствия. Но я от чего-то сильно сомневаюсь, что Коцуолдская контрразведка так легко поверит нам. Они слишком хорошо набили руку на имперских шпионах, твоих бывших соотечественников, Гатлинг, во время предыдущей войны вылавливали десятками. Теперь же кидаются на каждую тень, и особенно сильно опасаются людей из Урда. Слишком уж страшит их народное государство. Но мы ведь представимся как враги народного государства». Наверное, мои слова прозвучали наивно, потому что Гневомиру стоило известных усилий не рассмеяться в голос. А надо было, конечно, представляться сотрудниками урдской разведки. И, естественно, доложить о нашем задании. Тогда нас, конечно, упекут в дурдом, а не отправят на каторгу. Из дурдома сбежать проще, — пожал плечами я. Вот тут Гневомир не выдержал и рассмеялся. «Ладно», — вытерев слезы, выступившие на глазах, произнес он, — «а теперь серьезно. У нас не так много времени, чтобы продумать план действий. Знаешь, Гневомир», — снова пожал плечами я, — «тут на меня особенно не рассчитывай. Все, чем могу помочь, это мои впечатления от самого адмирала. Я ведь встречался с ним всего дважды. А что касается шпионских дел, здесь я тебе не помощник. Никогда ничем подобным не занимался. Об адмирале ты мне, конечно, все подробно расскажешь», — кивнул Гневомир. «Без этой информации нам к нему не подобраться близко. Но для начала надо миновать Коцуолдскую контрразведку. И как это сделать, я не знаю. Пока не знаю». Мы встали из-за стола. Обед был закончен. К столу тут же подошел официант. Принялся собирать тарелки и приборы. Мы медленно и размеренно шагали по коридору. Ноги бесшумно ступали по толстому ковру. «Тут просто раздолье для убийц или диверсантов», — усмехнулся Гневомир, — «наверное, чтобы рассеять молчание. Не слышно, как идешь. Вот так всадит тебе нож в спину, а ты и не поймешь ничего, пока не почувствуешь сталь под лопаткой. Но вместо ножа под лопатку был револьверный выстрел. Не успели мы с Гневомиром повернуть за угол, как он оглушил нас обоих, а следом прозвучали еще два. Мы с Гневомиром рухнули ничком. Сработали фронтовые рефлексы, не раз спасавшие жизнь нам обоим. Мы растянулись на ковре раньше, чем прозвучали вторые два выстрела. А вот первая пуля ожгла мне плечо, разорвав отличную ткань кацуолского костюма. Перекатившись на спину, я, не обращая внимания на боль, вытащил из кобуры револьвер. Дважды выстрелил на удачу туда, откуда прозвучали выстрелы. Пули только выбили щепу из стен. Гневомир даже стрелять не стал. Смысла не было. Враг уже скрылся за углом, а по коридору уже стучали башмаки матросов. «Прячь оружие, Готлинд», – прошипел Гневомир. «И ходу отсюда». Я сунул револьвер обратно. Вместе мы бросились прочь от ресторана. И хоть каждое движение отдавалось страшной болью в простреленном плече, я скрипел зубами, но бежал. Бежали мы с Гневомиром в ту же сторону, куда и таинственный стрелок. Если, конечно, я не ошибся. Лишь краем глаза мне удалось заметить спину, затянутую в черную кожу. Быть может, это и был стрелок, а может, просто испугавшийся выстрелов пассажир. Мы с Гневомиром счастливо миновали сбежавшихся к выходу из ресторана матросов и офицеров корабля. Уже в каюте страж революции обратил внимание на то, что серая ткань моего пиджака на рукаве почернела от крови. «Зацепило все-таки», — сказал я. «Помоги снять пиджак. И, кстати, нам товарищ Агнидар не положил нам в чемоданы еще и медикаментов с бинтами. Как-то не хочется обращаться в корабельный госпиталь. Вопросов будет слишком много», — кивнул Гневомир. «Медикаменты-то есть, но тут нужен хирургический набор», — страж революции осматривал мое плечо. «Мне оставалось только зубами от боли скрипеть. Выходного отверстия нет. Скажу сразу, у меня опыта хирургических операций не имеется. Пули вынимать не умею. Давай снимем пиджак для начала», — сказал я. «Поглядим, что там с моей рукой. Может, все не так страшно, как кажется. Или еще страшней», — усмехнулся у меня за спиной Гневомир. «На счет три снимаю пиджак». «Раз», — сказал он, и тут же, без предупреждения, сорвал с меня пиджак. Я задохнулся от боли, пронзившей плечо, как будто мне снова выстрелили в него. Кровь хлынула с новой силой. Теперь ее не сдерживала плотная ткань пиджака. Она струей полилась на толстый ковер на полу. «Плохо дело», — покачал головой Гневомир, внимательно осматривая мое ранение. «Теперь я и сам отлично видел, что дело очень скверное». Пуля пробила бицепс, кровь толчками выходила из раны. Она уже пропитала весь рукав рубашки, сделав его из белого багровым. Красной стала и кисть левой руки. «Нет, Готлинд», — покачал головой Гневомир, — «тебе надо к врачу. С пулей в плече долго не проходишь. Я могу сделать тебе перевязку. Но до Кацуолда лететь не одни сутки. Если начнется заражение, не надо мне расписывать все прелести огнестрельных ранений. Я хотел махнуть правой рукой, но только сделал движение, как боль пронзила плечо и отдалась в груди. Сам понимаю, что надо к врачу. Но не ты ли мне рассказывал о проверках кацуолдской контрразведки? Думаешь, ее представители не заинтересуют огнестрельное ранение на борту Лузитании? Слишком много будет к нам вопросов. Кто в нас стрелял? Зачем? Откуда у нас оружие? Ведь кают уже перетряхнут, найдут и форму твою, и саблю, и револьверы с пистолетами, и патроны. И что мы им будем говорить? Это, конечно, можно и на пользу себе обратить, в задумчивости потер подбородок Гневомир. Покушение кровавых стражей революции на нас, истинных патриотов, стремящихся к адмиралу. Тогда и оружие, и сабля, и мундир вполне оправданы. Как ты считаешь?